но здесь нет возможности ремонтироваться, и потому он отправится в Стокгольм. Больше всех решением адмирала остался доволен капитан Дюка Гордон. Произведя осмотр повреждений, упрямый шотландец пришел к выводу, что кораблю просто необходим срочный капитальный ремонт, для которого не обойтись без постановки в док, о чем без обиняков доложил адмиралу. Огромные пробоины в бортах и многочисленные внутренние разрушения настойчиво требовали немедленной починки. Что еще хуже, русским удалось повредить один из котлов. Потеря 4 8-дюймовых и 1,5 десятков 32-фунтовых пушек на нижней и средней орудийных палубах на этом фоне выглядела совершеннейшим пустяком. Но что самое печальное, этот урон был нанесен не только орудиями, пусть и второразрядного, но все-таки линейного корабля, но и пушками канонерок, которые англичане совсем недавно полагали недостойной внимания мелочью. Близость показавшего себя опасным противником русского шхерного флота заставила союзников удвоить усилия по подготовке к штурму. Количество десантников, готовившихся к высадке на островах, было доведено до 8000 штыков и 50 орудий разных калибров, включая мортиры, осадные пушки и тяжелые морские 32-фунтовки. Для начала осады оставалось дождаться вышедшие неделю назад искали транспорты с дополнительными силами пехоты взамен погибших в ходе битвы у Кронштадта. Английские и французские корабли ежедневно выходили на обстрел укреплений, стараясь, впрочем, держаться на почтительном расстоянии. И тут, как это часто бывало в истории, случилось предательство. Одним прекрасным утром к генералу Барагеде Илье привели перебежчика. Невысокого роста, худощавый и впологрудый, да к тому же еще несколько дней небритый, он производил не самое благоприятное впечатление. Мне казалось, что московиты имеют несколько более атлетическое сложение, поморщился командующий французским экспедиционным корпусом. Но пахнут так же отвратительно, хохотнул адъютант, но видя неудовольствие патрона, поспешил заткнуться. «Зачем вы его привели, Арман? Он говорит, что у него важные сведения, экселленс. Как тебя зовут?» — поинтересовался через переводчика генерал. «Яков Блюм, ваше превосходительство», — угодливо поклонился перебежчик. «Что ты хочешь мне сообщить? Я знаю, где у русских находится секретная батарея. Кроме того, если будет на то ваша воля, могу показать слабое место в башне С. Что ж, это очень интересно. Но прежде ответь, отчего ты решил изменить присяге? Это не моя страна». На некрасивом, но довольно выразительном лице солдата появилось отвращение. «Меня забрали силой на военную службу, мучили непосильной работой, не позволяли совершать религиозные обряды. А когда стали готовиться к осаде, сломали домик, где жила моя семья, и теперь жена и дочка вынуждены ютиться в казарме. Так ты еврей?» – сообразил Барагеде Илье. «Да. Что ты хочешь за свою услугу, ваше превосходительство?» – помялся перебежчик. «Я человек бедный. О, не беспокойся, если твои сведения подтвердятся, ты получишь достойную награду. В таком случае, мне нечего больше желать. Разве что, говори, больше всего на свете я и мои товарищи желали бы покинуть эту варварскую страну. Товарищи, вас тут много?» «Да, целая рабочая рота. Нас прислали сюда на стройку. Они тоже недовольны?» «Еще как. Хорошо, тогда расскажи, о какой секретной батарее идет речь?» «Уже после начала войны русское командование прислало сюда 6 2-пудовых пушек. Пока их еще не пускали в дело, но как только ваши корабли рискнут подойти. А башня С – это самая слабая русская башня. Она вооружена всего лишь 16-12-фунтовыми орудиями. А слабое место – трещина в стене. Мы ее заделали, но я могу показать, где она». «Отлично. А что ты знаешь о минах?» «Простите, ваше сиятельство, не понимаю. Русские ставили в море адские машины?» Терпеливо повторил вопрос француз. «Точно сказать не могу», после недолгого раздумья ответил солдат. «Но мне приходилось видеть, как в проливе Бамарзунд сгружают в воду какие-то бочки. Быть может, это и есть мины, про которые толкует ваша милость. Как ты сказал, тебя зовут?» «Яков Блюм, ваше высокопревосходительство», никак не мог определиться с правильным титулованием перебежчик. «Если все, что ты сказал, правда, можешь считать свою жизнь устроенной. Покорно благодарю». Первое, что услышал капитан-лейтенант Клокачев, когда его бульдог подошел к острову Варде, оказалось довольно близкой канонадой. Очевидно, союзники приступили к обстрелу цитадели или одной из выдвинутых вперед башен. Первым его побуждением было ринуться на помощь товарищам и ввязаться в драку. Но, спустить Гичку и Гардемарина Чагина ко мне. Я здесь», — с готовностью отозвался молодой человек. «Обойдите мыс и высадитесь на один из малых островов. Осмотритесь как следует и возвращайтесь доложить обстановку. Где находятся главные силы союзников, есть ли дозоры и вообще все, что удастся узнать. Постарайтесь себя не обнаружить». «Слушаюсь». «Вот только, что, а вы не уйдете без нас?» Густо покраснев, под всеобщие смешки, выдавил из себя Чагин. «Всякое может случиться», — остался серьезным командир и протянул подчиненному револьвер. «Возьми на всякий случай. Если нам придется отойти, дождитесь сумерек и прорывайтесь в крепость». «Слушаюсь». «Держи ИС подальше от местных», — неожиданно посоветовал стоящий у штурвала лоцман. «Здешние шведы не слишком любят русских, а финны...» — пристально посмотрел на бывшего рыбака Клокачев. «Пока вы не жжете наши дома», — невозмутимо пожал плечами тот, — «все будет хорошо». «Ну-ну», — хмыкнул командир. Впрочем, совет финна оказался весьма разумным. Клокачев и сам успел заметить, что в водах архипелага продолжается мирная жизнь. Рыбаки свободно ловили рыбу, жители маленьких хуторов занимались своими делами, почти не обращая внимания на проходивший мимо их берегов шлюп. Благо, помня наказ великого князя, они не стали поднимать флаг. Судя по всему, англичане и французы не потеряли надежду привлечь на свою сторону Швецию и потому старались без особой нужды не притеснять местных жителей. И тем заметнее была разница с тем, что они творили в материковой Финляндии. Вернувшись через пару часов, Гардемарин доложил, что основные силы союзников расположены в заливе Лумпар, и если держаться поближе к мысу Гулта, можно подойти к крепости незамеченными. Появление очередного колесного парохода не произвело на гарнизон крепости особого впечатления. За последнее время такое случалось неоднократно. Но затем тот поднял на гафеле Андреевский флаг. «Наши!» — ахнул один из канониров. «Ты что, Ярыгин, с ума сошел?» — строго посмотрел на него командовавший батареей капитан Тёши. «Никак нет, ваше благородие. Да сами посмотрите. Черт возьми! Эй, кто-нибудь, бегом к господину коменданту!» Поспешно прибывший на батарею полковник Бадиско не верил своим глазам. С одной стороны, на корабле очевидно русский флаг. С другой, откуда тут взяться русскому пароходу? «Может, и правда наши надавали англичанам?» — с надеждой в голосе проговорил адъютант. «Хорошо бы», — вздохнул полковник, после чего распорядился. «Просигнальте, пусть пришлют шлюпку. Только смотрите в оба. Вдруг неприятель». Глава 17. Как ни странно, но знаменитое в будущем выражение «утро добрым не бывает» никому пока не известно. При том, что пьют и соответственно мучаются от похмелья теперь ничуть не меньше. Вот и вчера состоялся таки банкет по поводу нашего прибытия и сопутствовавшему этому радостному событию одолению супостата. Здешний комендант вкупе с отцами города расстарались и накрыли шикарный стол, да еще и с шампанским. Самым настоящим, вдова Клико. Вино сие, к слову сказать, вещь весьма дорогая и статусная. Беда лишь в том, что я демисец терпеть не могу, а полусладкого то ли не делают, то ли до наших краев не довозят. Не смешивать же, в конце концов, шипучку с квасом, как это будет делать, став императором, мой племянник Сашка. «Простите, господа», — решительно отверг налитый фужер, — «но пить мы будем после победы. Сейчас, когда родина в опасности, а наши боевые товарищи ведут неравный бой с превосходящим в силах противником, полагаю неправильным вид у собравшихся за одним со мной столом генералов, штаб-офицеров и чиновников был довольно-таки ошарашенным, но возражать никто не посмел. Только хорошо знавший меня Баженов как-то хитро усмехнулся и спросил: «А водки можно?» «Можно, за его императорское высочество», — обрадовались самые нетерпеливые. «Стоп, господа, где ваши манеры? Сначала полагается выпить за государя императора, потом за матушку Россию, ну а после не грех и за присутствующих. Тем паче, что многие из них отличились в боях и достойны награды. В общем, позволили себе немного расслабиться. Как вы себя чувствуете, Константин Николаевич?» — заглянул, как всегда подтянутый до отвращения, свежий Лисянский. «Ужасно, мой друг. Вчера я имел удовольствие, сегодня удовольствие имеет меня. Так может, ни в коем случае. Рассолу бы», — вздохнул откуда-то из-за стены рогов. «Так, где же его взять? Дикие люди, одно слово, не нуди. Лучше распорядись кофе или хотя бы чаю». «Сей секунд. Разбаловали вы вестового», — заметил адъютант, правда, без тени осуждения в голосе. Очевидно, понебратские отношения с денщиками не были чем-то из ряда вон выходящим. «Мы ответственны за тех, кого приручили, выдал очередную умную мысль из будущего. Точнее не скажешь. Клокачев не вернулся? Пока нет. Что нового? Канонерки готовы к выходу. Отлично. Но лучше все-таки дождаться возвращения бульдога. Укрепления в Черне почти отстроены. Можно устанавливать пушки. Собственно, первые, снятые с верхней палубы Константина, уже на месте. А с Иезекииля? Людей не хватает, ваше высочество. Черт, снимите, что ли, с грибных канонерок. Помилуйте, Константин Николаевич. Ужас. И что, никого не осталось? Судите сами. Самых толковых перекинули на чародейку. Кого поплоше на Константиновке, компенсировать потери после боя с дюком Веллингтоном. Остались, можно сказать, одни грибцы. Камни ворочить, землю носить, в крайнем случае топором махать еще могут. Но к пушкам надобны люди более или менее развитые. Акулов просил дать из числа морской пехоты. С одной стороны, отличившийся в перестрелке с британцами мичман был прав. Добрая половина бывших абордажников еще недавно числились вторыми и третьими номерами в артиллерийских расчетах и, по крайней мере, знают, что делать с пушками. С другой, все они скоро понадобятся мне на островах. Передай Акулову, пусть учит тех, кто есть. Справится, станет лейтенантом. Так вы его и так произвели. Что, правда, вчера, после седьмого посчету тоста за дружбу народов, если не ошибаюсь, вот, черт, поморщился, восстановив в памяти обстоятельства. Строго говоря, это косяк. Очередные чины господам офицерам жалует непосредственно государь-император. Исключения, конечно, случаются, тем более что такое право есть у главнокомандующих. Но им стараются не злоупотреблять, ибо чревато. С другой стороны, парень и впрямь отличился, так что Николай Павлович в претензии не будет. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Семь бед, один ответ. Управимся с Бамарзундом, никто и не вякнет. Что там еще? Орудия с Волчера. А что с ними? Проведя тщательный осмотр, артиллеристы пришли к выводу, что после испытания они могут быть вполне пригодны. Что же, пушек там всего шесть, но все крупного калибра, которых у нас вечный дефицит. Станки по большей части сильно обгорели и нуждаются в замене или, по крайней мере, ремонте, но это не такая уж проблема, справимся. Кроме того, местные купцы собрались и на свой счет занялись подъемом орудия и снарядов Содина. Только что доложили, за утро им удалось поднять первые орудия, включая одну бомбическую 10-дюймовку, две 32-х и одну 68-фунтовую пушки. Отлично, обрадовался я, заметив вестового, принесшего мне, наконец, кофе. Пахло от него просто одуряюще, и я с удовольствием отхлебнул из маленькой чашечки ароматный напиток. Внутри сразу стало легче, в голове немного прояснело. Есть еще что важное? Нет. Хотя одна местная дама желает подать вам прошение. Прям дама? Какой город? Такие и дамы, усмехнулся правильно понявший меня адъютант. Она и сейчас ждет. Ну, раз так, пусть войдет. Надо сказать, что Лисянский напрасно иронизировал насчет посетительницы. Понятно, что для него дама – это женщина, безусловно принадлежащая к высшему свету, а наша просительница явно относилась к мещанам. Но при этом она была недурно сложена и обладала приятными, хотя и простоватыми чертами лица. Впрочем, благородные профили у финнов встречаются не слишком часто. «Прошу вас», – замялся я, тщетно пытаясь вспомнить, как обращаться к представительницам прекрасного пола по-фински. «Мадам, мисс Энни Элизабета Уэн», представилась она на безупречном английском языке, присовокупив к нему довольно изящный для простолюдинки книксон. «Так вы англичанка. Что ж, давайте пообщаемся на языке Шекспира. Какое у вас ко мне дело, сударыня?» Барышня тут же сунула руку в белой перчатке в светлый замшевый редикюль и я, по правде сказать, немного струхнул. А что если это террористка? Вообще-то на Руси матушке такое явление пока не распространено, но вот в безбожной Европе уже постреливают. Однако вместо револьвера она достала немного помятый конверт и, сделав еще один книксон, протянула его мне. «Мадемуазель», поморщился я от перспективы разбирать чужие каракули, «не могли бы вы вкратце объяснить, какое несчастье привело вас ко мне? Мой жених уже который месяц в тюрьме, милорд», глаза просительницы подозрительно заблестели. «Я чужая в этой стране и мне некого просить о помощи. Все, что мне остается, это уповать на ваше великодушие». «Полно, сударыня, кажется, дело немного прояснилось. Насколько я понимаю, он ваш соотечественник. Было бы крайне любопытно узнать, что именно он натворил. Ничего, к клянусь всем святым, что у меня есть. Единственное, в чем он виновен, так это в том, что имел несчастье родиться подданным британской королевы. И, ваше высочество, Вильям, шотландец из древнего дворянского рода. Знаем мы таких благородных. Шпионил небось, мелькнуло в моей голове. Нет, с негодованием воскликнула дама, каким-то образом понявшая мои мысли. Он просто инженер, работал на здешних верфях. Вот оно что. А у вашего Вильяма есть фамилия? Крейтон. Вильям Крейтон, эсквайр. Что? Удивился я, и в голове как молоточками застучало. Аба, Крейтон, это же предприятие, которое в числе прочего строило миноносцы типа «Циклон». Где, говорите, ваш избранник? В Петербурге. Ходят слухи, что он томится в какой-то страшной Петропавловской крепости. Узнав об этом, я хотела немедленно выехать туда и броситься к ногам его величества, но дела не позволили моему отцу покинуть оба. Теперь же, что-то еще произошло. После недавних событий подданные королевы Виктории не могут чувствовать себя в безопасности на местных дорогах. Увы, сударыня, не могу судить финнов за это. Говоря по чести, историю Вильяма Крейтона я почти не знал. Но судя по одноименному заводу, арест не помешал дальнейшей карьере предприимчивого шотландца. То есть, он не просто не затаил обиду, но более того, оказался весьма полезен для России и ее флота. Таких людей нужно беречь. Вот что, мисс Энни, я немедленно напишу письмо графу Орлову и попробую уладить случившееся недоразумение. Вы так великодушны, ваше высочество. Не знаю даже, как вас благодарить. Нет ничего проще. Пригласите меня на свадьбу. Забегая вперед, могу сказать, что будущая миссис Крейтон слегка сгустила краски. Вильяма и впрямь арестовали, но держали не в крепости, а под домашним арестом. Потом за него вступились дальний родственник, действительный статский советник Василий Петрович Крейтон, служивший при медицинском совете Министерства внутренних дел, а также директор ижорских заводов инженер-генерал Вильсон, взявший молодого человека на поруки и устроивший его на свой завод. Впрочем, это уже совсем другая история. Не успел я проводить мисс Сауэн, как в кабинет буквально влетел на всех парах Лисянский. Клокачев вернулся. «Чего ж ты ждешь? Зови. Прошу прощения, Константин Николаевич, но бульдог еще в канале. О его прибытии сообщили по оптическому телеграфу. Вот оно что. Но как только прибудет, сразу ко мне. Слушаюсь. И всех начальников отрядов». Примерно через полтора часа Клокачев бодрым шагом вошел в зал, где собрались все местное начальство, начиная вашим покорным слугой и кончая командирами дивизионов канонерок Мейснером и Левицким. «Говори, Василий Николаевич», — поощрил я капитан-лейтенанта, — «здесь все свои, ваше императорское высочество», — начал тот, — «ваше повеление исполнено». Вот депеша от коменданта Бамарзунда. Славно, бегло пробежал глазами документ, после чего сунул его Лисянскому. «Как обстановка на Оландах? Полковник Бодиска и вверенный ему гарнизон держатся молодцами. Французы с англичанами неоднократно пытались обстреливать крепость, но пока ничего не добились. Однако, силы врага куда больше наших. Яков Андреевич просит подмогу. Крепость обложена? Не совсем. Там столько мелких островов и проливов, что за всеми не уследишь. Силы союзников разделены. Парусная эскадра, по словам полковника Бодиска, стоит у Лидзунда, а все паровые корабли находятся в заливе Луумпар. Легкие суда патрулируют окрестности, но не слишком успешно. Тебя заметили, когда туда шли? Нет. Да и пока в проливе стоял, не сразу сообразили. Британцы, очевидно, думали, что я француз, а те, в свою очередь, полагали, что англичанин. И даже флаг не сразу разглядели. Неужели такой бардак? Постой-ка, ты сказал, пока шли туда, а на обратном пути, когда возвращались, пришлось тяжко. Гнались за нами два француза и один британец. Хикла, не догнали. Они тебя или ты их? Всяко бывало, ваше высочество, одними уголками губ улыбнулся Клокачев. Говорю же, островов с проливами там много. Не поймешь, кто на кого охотился. Но с божьей помощью вернулись без потерь. Да и лоцман у нас отличный, подумав, добавил Клокачев. Что ж, на бога надейся, сам не плашай. В целом все ясно. Самуил Иванович, обернулся я к Мафету, остаешься за старшего. Продолжай строить батареи и ремонтировать корабли. Ваше императорское высочество, всполошились адмиралы. Неужели вы собираетесь лично возглавить экспедицию к Оландам? Именно. Но мы будем решительно возражать. В один голос воскликнули Мафет с фон Шанцем. Боюсь, это не поможет. Но вы не можете подвергать себя такой опасности. Негодую вместе с вами, господа. Теперь о деле. Мейснер, Левицкий, подозвал я сидящих поблизости командиров канонерских дивизионов. Готовьтесь, к полудню выдвигаемся в полном составе к Оландам. Морской пехоте грузиться на пароходы. Сколько у нас мин? На Грете 20 якобей, на Усердном с полсотни мин набеля. Берем все, в охранении пойдут фрегаты. На каком корабле вам будет угодно поднять свой флаг? На самом быстроходном, разумеется, на бульдоге. Господин Клокачев, изволь распорядиться о погрузке угля. Твои люди, как я понимаю, устали. Пусть им помогут матросы с Рюрика. На этом все. Но ваше высочество, довольно разговоров, господа, время действовать. Глава 18. Переход в Баренцево море дался экипажу Аляски непросто. Топливо почти закончилось, так что большую часть пути пришлось пройти под парусами, сберегая небольшой остаток угля на крайний случай. Несмотря на обильную кормежку, среди матросов начались болезни. Особенно страдали нанятые в североамериканских штатах. Видимо, сказался непривычный климат. Что еще хуже, во время одного из штормов потерялась Гертруда, и Шестакову пришлось отправляться на ее поиски. «Люди волнуются», – мрачно буркнул Патрик О'Доннелл, подойдя к практически не покидавшему в последнее время мостик капитану. «Что случилось?» «Похоже, янки не ожидали, что здешние воды будут столь суровы. Кроме того, если наш транспорт пропал, то не будет и призовых, а это для них хуже любой кары господней. А что думают ирландцы? Мои земляки пока что меня слушают. Но, что, уроженцы Коннахта имеют горячий нрав, и если начнется заварушка, они вряд ли смогут его сдержать. Ничего страшного, русские матросы почти все здоровы и не поддержат смутьянов. К тому же скоро мы придем в порт, и ребятам будет, где спустить пар. Может и так, но как ты собираешься найти Гертруду? Мы договорились с мичманом Кановницыным, что, если разойдемся из-за непогоды, точкой рандеву станет Кала. Вот туда мы и направимся. Это такой порт, да, не слишком большой, но по крайней мере не замерзающий. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Расчет Шестакова полностью оправдался, стоило им зайти в Кольскую губу, узкий залив-фьорд, протянувшийся на десятки миль до места слияния рек Тулама и Калы, где и стоял городок, громко называвшийся англичанами столицей русской Лапландии, как сразу обнаружилась приткнувшаяся рядом с берегом пропажа. Вид у парусника был не слишком презентабельным. Грот мачта сломана, фок лишился Марса Рея, но все же принявшему команду над призом Василию Кановницыну удалось спасти свой корабль и довести его до обитаемых мест. Ну, почти. Господи, как я рад вас видеть, Иван Алексеевич. Устало вздохнул мичман. Никогда не бывал в этих местах. Неужто и здесь люди живут? Из всех созданий божьих, Вася, только человек может приспособиться ко всему, усмехнулся Шестаков. В том числе и к северу. Что будем делать? Пройдем дальше до Калы и попробуем починиться, а там видно будет. Не нарваться бы на англичан. Наверняка они где-то рядом. Скоро мы все узнаем. Путешествие по Кольскому заливу не заняло много времени, и вскоре из-за очередного крутого поворота мореплавателям открылась Кала. Известный по меньшей мере с начала 16 века городок весьма мало походил на своих западноевропейских, да и российских провинциальных собратьев. Главной достопримечательностью его был возвышающийся над окрестностями бревенчатый прекрасный, многоглавый Воскресенский собор, окруженный такими же стенами древнего острога. В предместье живописно расположились дома местных обывателей от простых избушек до солидных двухэтажных купеческих лабазов. Имелось, впрочем, и два каменных строения. Небольшая церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, теряющаяся на фоне громады главного городского храма, а также казначейство. Строить и то, и другое здание начали еще при блаженной памяти Павле Петровиче, а деревянный собор застал времена братьев-соправителей Ивана и Петра Алексеевичей. Еще из общественных учреждений следует упомянуть хлебные и соляные магазины 19, магазинами в те времена именовались казенные и в особенности военные склады. Частной торговлей занимались в лавках, приходское училище и винные склады. Улицы, разумеется, в такой глухомане никто не мастил, но вдоль заборов имелись обычные для русского севера деревянные тротуары. По словам бывавшего здесь лет 20 назад знаменитого путешественника Литке, город в смысле благоустройства мало чем уступал богатым и многолюдным по северным меркам холмогорам. Надо сказать, что приход двух кораблей, один из которых явно был военным, не остался незамеченным. И когда Аляска с ведомой на буксире Гертрудой приблизились к городу, их встретило настороженное молчание. Но как только национальная принадлежность кораблей разъяснилась, к ним сразу же вышли местные жители и главный представитель власти в Коле, городничий, степенный седоусый мужчина в старомодном мундире и при шпаге. «С кем имею честь?» Подозрительно глядя на суда и, в особенности на американских моряков, осведомился он. «Капитан второго ранга Шестаков, Иван Алексеевич, майор Шишелов Григорий Евдокимович, здешний городничий, весьма рад знакомству. Позвольте спросить о цели прибытия, находились в крейсерстве, а теперь нуждаемся в ремонте. Надеемся на вашу помощь». «Вот оно что», — покивал Шишелов, после чего махнул рукой. «Зря вы сюда пришли, голубчик. Не ровен час нагрянут англичане, греха не оберешься. А вы их ждете, век бы их не видать, супостатов. Да куда деваться, война. Опасаюсь, что разорят нас островитяне треклятые, как при блаженной памяти Александре Благословенном в 1809 году. Да и как не разорить, если из войск у нас только инвалидная команда, у которых едва 40 исправных ружей, а пушек и вовсе нет. Думаете, артиллерия вас спасет? Располагаю, что так, господин капитан второго ранга. Если поставить одну батарею у Кольской губы, а вторую на Монастырском острове, никто мимо не пройдет. Отчего так? Извольте видеть, проход там узкий, а течение, особливо, когда отлив, быстрое. А когда прилив и того хуже, вода сначала поднимается, а потом уходит. Без сноровки запросто на мель угодишь. Начальству докладывали, а как же-с, самому губернатору. И каков же был ответ вице-адмирала Бойля? Проявил осведомленность в вопросе Архангелогородского военного начальства Шестаков. Их превосходительство Роман Платонович изволили прислать капитана Пушкарева из тамошнего гарнизонного батальона. С ним полдюжины солдат, сотня оружий с кремневыми замками, порох, свинец и все прочее. А орудия, увы, самим, говорят, мало. Правда, капитан нашел здесь пару малых пушчонок и даже распорядился изготовить к ним станки. Может, разок и выстрелит? Тем паче, что пороху у нас недовольно. Да что там, слава создателю, хоть дозволили лопари местных вооружить. Среди них немало изрядных стрелков. Так что отбиться, может и не получится, но кровушки неприятелю пустим. Это уж как бог свят. Кстати, этот ваш капитан, как его, Пушкарев, и где он? Отчего не пришел представиться? Да тут такая незадача приключилась. Что еще, как вам сказать, народ-то у нас вольный, к порядку не больно приучен, а господин Андрей Иванович терпеть сей безобразия не стал, то построение, то учение, то развод, а кто по-хорошему не понимает, врыло. И что же, я же говорю, места дикие и люди такие же, никакого понимания, недаром говорят, что в Коле мужика убить, что к рынку молока испить, в других-то краях солдат, ежели его по морде, только радуется, что без шпицрутинов обошлось. А у нас, в общем, рядовой местной инвалидной команды Мартын Жалобнев, когда его капитан перекрестил, недолго думая, схватился за нож, да и пырнул их благородие. Два раза, тот бежать, да где там, убил, Господь с вами, что ж вы говорите такое, живой покудова. Давно это произошло, так третьего дня, что говорят врачи, час от часу не легче, да откуда же у нас им взяться, фельдшер есть, да бабки-травницы, только что они скажут, будет на то воля Божья, так и поправится, а нет, то похороним по христианскому обычаю. У нас есть судовой лекарь, я распоряжусь, чтобы он осмотрел раненого, вот за это благодарствую. А что со злодеем, спохватился Шестаков, чего ему сделается, сидит под караулом, окаянный, не сбежит, а куда, отмахнулся городничий, оно ведь у нас как, с одной стороны море, с другой, горе, с третьей, мох, с четвертой, ох, да вы, Григорий Евдокимович, как я посмотрю, большой знаток народных премудростей, не без того, милостивый государь, преподаю и черпаю, понятно, может, тут у вас и другие арестанты имеются, как-нибудь, 30 приписаны к острогу, и что за люди, да разные, как сказано в писании, всякой твари по паре, есть воры, душегубы, мошенники, совратители. Одним словом, на любой вкус, я вот что хотел спросить, да, Григорий Евдокимович, это самое, помялся городничий, может у вас еще пушка лишняя имеется, для хороших людей сыщем, кстати, мне показалось, или вы говорили о грядущем приходе англичан, к как о деле вполне решенном. Все верно, ждем супостата. Откуда ж такие сведения? Извольте видеть, наши промысловики нередко в Норвегию ходят. Так вот, один из них по фамилии Хипагендавича был в тамошнем селении Вардгоусе и сам видел английские военные корабли. Мало того, когда британцы прознали, что они русские, стали расспрашивать, не скалы ли и не знакомы ли со здешними фарватерами. А они что ж, отговорились тем, что кемские и местных вод не ведают. Понятно. Вот еще что, о несчастье с капитаном в Архангельск сообщили? Никак нет. Хотели послать с рыбаками или еще какой оказией, но пока случая не было, и не надо. Как старший в чине принимаю командование здешним гарнизоном на себя. Вот и хорошо, даже перекрестился и не подумавший скрывать свою радость городничий. Вот и славно. Вы уж, голубчик, расстарайтесь. А то с меня, старика, какой толк? Один вопрос. Уголь у вас имеется? Что вы, господин капитан второго ранга, откуда? До сих пор и надобности не было. Пароходы ведь к нам не заглядывают. Досадно. А дрова не сгодятся? Топляк, к примеру. Что ж, за отсутствием гербовой будем писать и на простой. Приняв на себя командование, Шестаков первым делом ознакомился с окрестностями и пришел к выводу, что городничий был прав. При наличии артиллерии хотя бы роты стрелков город можно было не только оборонить, но и нанести неприятелю значительный ущерб. Нужно было лишь как следует подготовиться. Для начала немного облегчили трюмы Гертруды, выгрузив на берег 6 чугунных британских средних 12-фунтовок, 2 длинные 18-фунтовые гаубицы, каждая по 200 пудов вместе с лафетом и передком, и 4 10-дюймовые мортиры с соответствующим количеством пороха, ядер и бомб к ним. Остальные трофеи пришлось оставить на транспорте, поскольку к ним не хватало обслуги. Затем парусник отвели как можно дальше от города и поставили на якорь. Туда же после недолгого раздумья отправили и Аляску, оставив на ней для присмотра несколько матросов из числа американцев. Переведенные на берег экипажи обоих судов с энтузиазмом принялись за возведение и маскировку береговых батарей. Особую надежду Шестаков возлагал на мортиры. Спрятанные за невысоким косогором, они должны были держать под прицелом фарватер и в случае появления врага вести по нему навесной огонь, оставаясь при этом невидимыми. Хотя и остальные орудия, особенно 18-фунтовые, с дистанции в сотню сажений способны были нанести огромный урон вражескому кораблю. Местные жители, как могли, поддерживали своих защитников, помогали строить укрепления, предоставили свои жилища для постоя, женщины готовили для них пищу и обстирывали. Не обходилось и без эксцессов, тем более что нанятые в Америке матросы хоть и не говорили по-русски, зато изрядно соскучились по женской ласке. Однако после нескольких разбитых физиономий и переломанных ребер осознали риски и старались держать себя в рамках. Впрочем, далеко не все обыватели проявили патриотизм. Уже на следующий день члены Кольской ратуши обратились к новому начальнику гарнизона с нижайшей просьбой освободить их от службы и разрешить покинуть город. А для того, чтобы ему лучше думалось, собрали 1500 рублей ассигнациями, к которым добавили большой мешок с драгоценной пушниной и ларец речного жемчуга. Кончилось это все, разумеется, помещением в тюрьму, где все еще томился сидящий под арестом Жалобнев, про которого Шестаков за всеми этими хлопотами едва не забыл. Злодеем оказался низкорослый коренастый мужичок в стареньком мундире без погоны с мелкими и невыразительными чертами лица. Судя по многочисленным синякам и ссадинам, арестовать его оказалось не таким уж простым делом. Вероятно, поэтому узника держали в кандалах. Как зовут? Сурово посмотрел на арестанта капитан второго ранга. Мартыном крестили, угрюмо отозвался тот. Как же ты, каналья, решился нарушить присягу и поднять руку на офицера? Водка, проклятущая, довела, ваше высокоблагородие. А ты, значит, вроде, как и ни при чем. Отчего ж, виноват, только почто капитан мне зуб выбил, они у меня, чай, не казенные и без того в большой недостаче. Выходит, за зуб на смерть пойдешь, как это, изумился солдат. А ты располагал, что тебя медалью за усердие наградят? Нет, конечно, просто и в колодниках люди живут. Вот уж не знаю, время военное, покушение на жизнь офицера. Тут либо расстрел, либо шпицрутинов до полного изумления. Да не здесь, где тебя всякая собака знает, а в Архангельске. Ваше высокоблагородие, взмолился никак не ожидавший подобной перспективы арестант, помилосердствуйте. И сейчас война, глядишь, и я на что сгожусь, отслужу, ей-ей отслужу. Нет, братец, ты без всякой войны своего зарезать хотел. где уже тебе оружие доверить. К слову сказать, Жалобнев оказался не единственным арестантом, изъявившим желание драться с интервентами. Все колодники, а также ссыльные, как один пожелали записаться в ополчение. И забегая вперед, должен сказать, что многие из них отличились. Англичане появились примерно через две недели. Большой, в 1500 тонн водоизмещением винтовой шлюп «Миранда» осторожно двигался по руслу реки, пустив вперед два бота для промеривания фарватера. Пройдя перед самым городом широкую каменистую отмель слева по борту, он встал на якорь в 500 ярдах от города Калы, стоящий на мысу у слияния двух рек. Командовавший британцами капитан Эдмунд Лайонс приказал дать для привлечения внимания холостой выстрел и, подняв белый флаг, послал шлюпку с парламентерами. Навстречу с ними вышли переодетый ради такого случая в старый мундир без эполетов Шестаков и городничий Шишелов. Британских переговорщиков тоже оказалось двое. Щеголеватого вида лейтенант Кринстон и переводчик, совершенно статского вида господин с аккуратно постриженной рыжей бородкой, неожиданно хорошо говоривший по-русски. «Добренького денечка вам, господа», неприятно вкрадчивым голосом поприветствовал он встретивших их военных. «И вам не хворать», остался бесстрастным Иван Алексеевич. «С чем пожаловали? Сами торгуете, али покупаете?» Капитан корабля Его Величества Эдмунд Мабри Лайонс уполномочил нас сообщить, что поскольку Великобритания и Российская империя находятся в состоянии войны, он пришел, чтобы конфисковать все военные или казенные припасы. И если вы, господа, добровольно их выдадите, а также сдадите все оружие и выплатите контрибуцию, он по известному всему миру британскому человеколюбию и великодушию не станет разорять город Калу и чинить какие-либо притеснения его жителям. Про милосердие офицеров Ее Величества Королевы Виктории мы премного наслышаны, усмехнулся Шестаков. Да только Кала, город мирный, воинского гарнизона и боевых средств не имеет, а потому выдать ничего не может. Так что, господа английские моряки, только зря время потеряли, добираясь до наших мест. Выслушав его ответ, переводчик о чем-то пошушукался с лейтенантом и снова заговорил, но теперь уже совсем другим тоном. Если вы будете столь безрассудны, что решите воспротивиться британскому флоту, мы будем вынуждены стереть ваш городок с лица земли. Шли бы вы, господа хорошие, по добру по здорову, посоветовал парламентерам помалкивавший до сих пор городничий. Как вам уже сказано, мы люди мирные, и если кто к нам с добром, того мы приветим с любовью да лаской. Ну а если со злом, так уж не обессудьте. У вас есть час на размышления, и помните, вся кровь, что прольется после истечения времени, ляжет на вас, ничто отмолим. Судя по всему, капитан Лайонс решил, что проявил достаточно милосердия к упрямым русским варварам и терять еще один час нет ни малейшего резона. А потому, как только шлюпка с парламентерами подошла к его борту, распорядился открыть огонь. Первые выстрелы, как это обычно бывает, легли не очень хорошо, но затем британские артиллеристы пристрелялись, взяв за ориентир Воскресенский собор. Но в этот момент русские ответили. Сначала дала залп трехорудийная батарея на Еловом мысу, затем столько же стволов ударили с другого берега, поставив вражеский корабль в два огня, били, заранее пристрелявшись, да и дистанция, в 300 сажений для пушек такого калибра, это почти в упор по такой большой мишени, потому хоть и мазали, но почти сразу пошли попадания. Все эти дни офицеры и канониры Аляски непрерывно гоняли расчеты орудий, заставляя осваивать сложную науку до изнеможения. Командирами и наводчиками Шестаков расставил людей из экипажа рейдера, а сами батареи отдал под команду офицеров и унтеров. Не ожидавший такого крайне болезненного и неприятного сюрприза Лайонс приказал дать задний ход. Но тут к обстрелу присоединились местные охотники, которым Шестаков распорядился раздать несколько десятков новеньких нарезных мушкетов «Энфилд 1851» под пулю «Минье», загруженных среди прочего имущества артиллерийских батарей на борт «Гертруды» в Плимутском порту. Скоро выяснилось, что среди лопарей русских промысловиков и впрямь много метких стрелков. Рассыпавшись по берегу, они успели поразить немало английских матросов, прежде чем «Миранда» смогла отойти. И тут в дело вступили еще две засадные батареи, поставленные на версту дальше к северу. Сначала в корму корвета прилетели две 18-фунтовых гранаты из спрятанных в зарослях гаубиц, а затем вокруг корабля стали вздыматься всплески от более крупных снарядов. «Черт побери, да у них мортиры», — сообразил Лайонс, но было поздно. Избиваемый со всех сторон шлюп получал одно попадание за другим и скоро лишился управления, а затем одна из 10-дюймовых бомб пробила ему палубу. Последовавший за этим взрыв едва не разломил корпус корабля, а вырвавшийся из котла пар обварил полдюжины кочегаров. Тем не менее, медленно дрейфующая по течению «Миранда» продолжала огрызаться огнем. В какой-то момент показалось даже, что англичане смогут уйти, но потом ее днище коснулось одной из мелей, и корабль застрял. Вдогонку за отступающим противником ринулись два припрятанных до поры до времени баркаса с Аляски, один из которых нес 6-фунтовую пушку, и передвигавшиеся по берегу ополченцы. Лошадей в этом суровом краю почти не было, но местные охотники умели быстро передвигаться на своих двоих. После этого, убедившиеся, что сопротивление бесполезно, англичане сдались. Капитан Лайонс к тому времени был уже мертв. 20. Капитан Эдмунд Мабри Лайонс погиб в 1855 году во время осады Севастополя. Он был сыном контр-адмирала баронета сэра Эдмунда Лайонса, второго командующего Средиземноморской эскадрой Роял Неви в годы Крымской войны. Так что шпагу переодевшемуся в парадный мундир Шестакову отдал лейтенант Кринстон. «Сэр», — почти обиженно воскликнул он, — «вы говорили, что Кала мирный город и не имеет гарнизона». «Именно так, мистер», — расплылся в улыбке присутствующий при этом Патрика Доннилл. «Представляете, что с вами сделали бы, будь Кала военной крепостью? А где ваш переводчик?» Поинтересовался ничего не упускающий капитан второго ранга. «Даже не знаю, где эта русская свинья, простите, сэр, я не имел в виду ничего обидного. Просто этот человек и впрямь редкая сволочь. Так он не англичанин, как вы могли такое подумать?» Вскоре прячущегося негодяя нашли и, что самое удивительное, один из ополченцев, здешний промысловик Роман Хипегин, опознал в нем мещанина города Архангельска, Павла Михайлова, сына Жебелева, некогда учившегося в Санкт-Петербургском училище мореплавания и даже получившего за примерные успехи золотую медаль. Поняв, что избежать наказания за измену не удастся, тот бросился в ноги к офицеру, умолял его пощадить, обещая рассказать все, что знал о планах неприятеля. Судя по его словам, всего у союзников имелось 5 кораблей, 2 из которых, включая разбитую и захваченную «Миранду», были паровыми, а их временная база располагается на стоящем в горле Белого моря островке Сосновец, где помимо всего прочего устроен угольный склад. Что любопытно, он оказался не единственным русским на британском корабле. Еще один предатель, бывший крепостной крестьянин Федор Иванов по прозвищу Гагарка, ранее находившийся под судом за буйство и кражу и занимавшийся бродяжничеством, был выслан в Калу из Санкт-Петербурга, где он проживал нелегально. В Коле Гагарка продолжал буйствовать, за что был однажды наказан розгами. По его словам, захвачен англичанами во время нахождения на рыбных промыслах. Но на самом деле, заметив неприятельский пароход, помешал бывшему вместе с ним на шнеке крестьянину Пайкачеву направить лодку к берегу, угрожая деревянной жердью, и несколько раз ударил по лицу находившуюся вместе с ними женщину, чтобы унять ее плач. Перейдя на сторону врага добровольно, вызвался показать проходы к Коле, очевидно, желая отомстить местной администрации за прежние обиды. К счастью, знал он их далеко не так хорошо, как хвастал. К тому же англичане не доверяли до конца перебежчику и постоянно высылали впереди корабля бот, чтобы измерять глубины. Победа была полной, но главное, на разбитом британском корабле имелся изрядный запас угля, на который тут же наложил лапу предприимчивый Шестаков. Еще одним трофеем стали пушки «Миранды», 14 превосходных 32-фунтовок, 6 из которых имели поворотные станки. И тут в голове капитана второго ранга возник план. ВШЛ, винтовой шлюп, ФР, фрегат, глава 19. Давно заметил, что военно-морская история России представляет собой причудливый калейдоскоп взлетов и падений. Иной раз наши предки совершали невозможное, нападая на весельных стругах на настоящие корабли, и брали их на абордаж, но случалось и наоборот. Когда заслуженные офицеры и адмиралы вдруг впадали в ступор и демонстрировали вопиющую пассивность, на мой непросвещенный взгляд очень многое зависело от людей, стоявших во главе флота. Петр Великий или Ушаков умели зажечь своих подчиненных совершить небывалое, но потом те же самые герои или их дети как будто теряли внутренний стержень и начинали руководствоваться соображениями, в стиле «как бы чего ни вышло». Именно поэтому ваш покорный слуга, получив власть, всеми силами старался поддерживать инициативу подчиненных. И как мне кажется, преуспел. Во всяком случае, Хотелось бы. Было уже 3 часа ночи, когда наш караван, проскользнув мимо бесчисленных островков, оказался в заливе Натвик. Бамарзунд совсем рядом. Недостроенная и, в общем, не особо нужная России крепость, которой по странному стечению обстоятельств предстояло стать местом одного из главных сражений кампании. Первыми на позиции стали Константиновки, заблокировав своими пушками проливы между крепостью и островами Преста и Микельзе. За ними дымили колесные фрегаты, а на побережье уже высаживались солдаты финских стрелковых лейб-гвардейского и гренадерского батальонов. Для перевозки их пришлось задействовать все, что только можно, от палуб боевых кораблей и пароходов до зафрахтованных в оба парусников. Выбирая войска, я решил все-таки сделать ставку на финнов. Во-первых, они считают эту землю своей, вот пусть и защищают. Во-вторых, по меркам российской армии, хорошо обучены и вооружены. В-третьих, не слишком ладят с местными шведами. Главным образом потому, что подозревают их в сотрудничестве с англичанами. Позже придет черед нескольких батальонов из 1 и краткая гренадерская и 22 линейной дивизии. Но их место высадки несколько севернее и, так сказать, не на виду у англичан и французов. Оказавшись на берегу, солдаты тут же строились, молодецки приветствовали примчавшегося на берег коменданта и спешно направлялись внутрь цитадели. Полковнику Якову Андреевичу Бодиско в этом году исполнилось 60 лет. Несмотря на довольно почтенный для этих времен возраст, он довольно бодр, деятелен и недавно в 7-й раз стал отцом. В молодые годы участвовал в Отечественной войне и заграничном походе. Сражался при Бородино, Тарутино, Вязьме, Дрездене и Париже. Георгиевский кавалер за 25 лет беспорочной службы. Блин, дай бог добраться живым до императора. Упаду в ноги и упрошу отменить пожалование боевых наград за выслугу. Можно сказать, передо мной обычный продукт Николаевской эпохи. Звезд с неба не хватает, но и не дурак. От службы не отказывается и не напрашивается, хотя должность наверняка получил по знакомству. Семья большая, а крепость, тем более строящаяся, наверняка дает некоторый безгрешный доход. И все было бы хорошо, если не война. Здравия желаю вашему императорскому высочеству. Неожиданно высоким срывающимся голосом поприветствовал он меня. Здравствуй, Яков Андреевич. Улыбнулся я, после чего обратил на невяжущуюся с надетым по такому случаю парадным мундиром повязку. А что голова перевязана? Извольте видеть, ваши, не титулы. Время военное, не стоит церемонии разводить. Как угодно, Константин Николаевич. Так вот, позавчера, после того как ушел бульдог, 3 английских и 1 французский пароходы устроили обстрел крепости. Полили долго, да ничего не добились. А мы, напротив, имели немалый успех. На одном мачту сбили, на другом румпель, из-за чего тот на мель выскочил, и час слишком его оттуда снимали. Вы слышали, господа, обернулся я к сопровождавшим меня офицерам. Покуда мы поспешали, тут и без нас с супостатом сладили. Стоило ли торопиться? Ответом мне были сдержанные смешки и откровенное недоумение на лице Бодиска. Энда, кажется, с чувством юмора у полковника не очень. Кстати, насколько я помню, в моей истории англичане тоже до начала осады пытались бомбардировать Бамарзунд и не преуспели. Коменданта тогда произвели в генералы. Что тут скажешь? Браво! Крепко всыпали англичанам с французами. Составь подробнейший рапорт о 7 событий государю. Уверен, что без монаршей награды ни ты, ни твои молодцы не останетесь. Покорнейше благодарю. Полно. Война не окончена, даст бог, еще не раз отличишься. Теперь же объявляю, что беру командование всеми силами на Аландских островах на себя. Как будет угодно вашему императорскому высочеству, отчеканил вздохнувший с облегчением Бодиско. Не радуйся так, без места не останешься. Крепостью начальствуй по-прежнему. Так точно-с, вот и славно. Со мной наверняка хорошо тебе знакомые генерал-майор фон Вент и полковник фон Катин 21, полковник барон фон Катин Евстафий Евстафьевич с 1850 года командовал лейб-гвардией стрелковым финским батальоном. Сам родом из финских дворян был исключительно предан России и императору Николаю I. Продолжая представлять прибывших со мной командиров, указал на следующего: «Не знаю, доводилось ли тебе встречаться с этими господами, не имел чести. Тогда знакомьтесь, господа, представляю тебе, полковника Мисоедова Петра Никаноровича, командира гренадерского принца Фридриха Нидерландского полка, 1 го батальона морской пехоты капитан-лейтенанта Лихачева Ивана Федоровича, начальник нашей сводной артиллерии майор Полубояринов Порфирий Николаевич, «Ну что, с формальностями покончено, будь добр, распорядись седлать для нас лошадей, да выдели хоть десяток казаков в сопровождение. Вы собираетесь провести рекогносцировку?» — сообразил Бадиска. «Именно, но ведь еще темно, время не ждет, Яков Андреевич. Надо отметить, что со мной в поход рвались сразу несколько генералов. В первую очередь командующий местными войсками Эдуард Рамзай, следом за ним потянулись доблестные гренадеры, начальник первой бригады Базин, а также командиры полков Ковтырев и Мусин Пушкин. Формально право на это у них было, поскольку в состав десанта должно было войти по батальону от каждого полка. Только на кой черт мне здесь столько начальства? Всего удалось разом привести 6500 штыков и 3 полевые батареи. Как только закончит выгрузку, фрегаты сразу пойдут назад, на второй круг. Следующим эшелоном отправится еще 3000 штыков и 200 донцов из 28 го казачьего полка вместе со своими скакунами. Как и следовало ожидать, наше появление у крепости не осталось незамеченным. Едва небо на востоке начало светлеть, к острову Преста выдвинулся паровой шлюп Хикла. Подойти ближе, пометуя давешнюю перестрелку, они не решились, рассчитывая осмотреть издалека. Ну, бог в помощь. Не успели англичане хоть немного разобраться с происходящим, как до них донесся звук выстрела, после чего в опасной близости от борта поднялся всплеск от ядра. Затем еще один. Сначала командовавшему шлюпом капитану Вильяму Хатчинсону показалось, что это стреляет башня «З», однако для ее максимум 32 фунтовок расстояние было великовато. А затем пришло понимание, из глубины Престозунда на него двигалось угловатое пыхтящее чудовище с одной единственной, но зато 60-фунтовой пушкой. Но что еще хуже, это орудие защищалось бронированным бруствером, совершенно неуязвимым для артиллерии шлюпа. Черт бы подрал проклятого принца Константина. В сердцах выругался он. Разве христианин мог додуматься до такой мерзости? Я слышал, что французы называют его черным принцем или герцогом, поддакнул командиру первый лейтенант Тейлер. В конце концов, он попортил им крови не меньше, чем наш принц Эдуард. Жаль только, что нам еще больше. В этот момент оказалось, что за первой канонеркой идет вторая. Еще одна прошла узким проливом перед цитаделью, а за островом Микельзи показался до боли знакомый силуэт Валориуса, служившего теперь русским. Это для небольшого и слабо вооруженного шлюпа было уже несколько чересчур, и Хатчинсон предпочел ретироваться, чтобы доложить командованию о сложившейся ситуации. Примерно через час в адмиральском салоне нового флагмана Нейпира собралось руководство союзников. «Господа, на правах хозяина начал сэр Чарльз, у меня есть для вас не самые приятные новости. Русский флот рядом. Принц Константин привел его на помощь Бамарзунду. В таком случае», — криво усмехнулся Бараги де Илье, — «раз уж он пришел сам, для вас не составит труда разгромить его в правильном сражении?» «Боюсь, что нет, сэр», — скривился как от зубной боли британский командующий. «А что так? Дело в том, монами», — склонившись к уху соотечественника, — пояснил Персиваль Дюшин, — «что у линейных кораблей большая для здешних вод осадка. Увы, но ни мы, ни месье Нейпир не сможем подойти к русским канонеркам достаточно близко. Но если ничего нельзя сделать, зачем же мы собрались? Нам нужно определиться. Либо мы продолжаем высадку десанта и штурмуем крепость, либо уходим, пока принц Константин не начал ночные атаки своими ужасными минами». Как только Нейпир закончил, взгляды присутствующих скрестились на французском генерале, и тот понял, что решение зависит в первую очередь от него. Луи Ашиль Бараги де Илье, второе имя которого с учетом французского произношения означало Ахилл, в честь величайшего героя Троянской войны, жаждал действий. Когда-то очень давно, еще 17-летним адъютантом, он в рядах Великой армии Наполеона уже участвовал в походе на Россию. Увы, но та кампания не принесла ему ничего хорошего. В битве при Лейпциге молодой офицер потерял левую руку. Вскоре умер от нервного расстройства его отец, Луи Бараги де Илье, отданный Бонапартом под суд за разгром и сдачу в плен русским партизанам, шедшей в авангарде бригады Ажера из состава его дивизии. Так что карьера задалась далеко не сразу. Позже Луи Ахилл участвовал в 100 днях, воевал в Алжире, подавлял заговоры республиканцев, снова воевал, пока, наконец, сам не принял участие в перевороте 2 декабря, приведшем к власти Наполеона III. И вот теперь, после всех усилий у него появился шанс, наверное, главный в жизни, одновременно получить маршальский жезл, поквитаться с русскими и стереть позорное пятно с фамильного герба. Константин доставил в крепость подкрепление, да, точных данных пока нет, но не менее 2 батальонов с артиллерией. Кроме того, не надо забывать, что хотя его моряки мало что стоят на кораблях, воюют они ничуть не хуже пехоты. «Черт бы вас побрал, месье адмирал!» — взорвался Бороги де Илье. «Не от этих ли мало что стоящих московитов вы удрали из-под оба? И не они ли надрали нам всем зад у Кронштадта? Вы забываетесь!» Покраснел, как будто с ним вот-вот случится удар. «Не пир, ничуть! Сколько еще вам нужно потерять кораблей, чтобы вы оставили ваш несносный снобизм и поняли, что воюете с храбрым, сильным и не признающим ограничений противником? Мы по крайней мере воюем. Это вы мне говорите?» — потряс культей генерал. «Господа, мне кажется, нам всем нужно успокоиться», — попытался примирить соратников Парсиваль Дишин, но его соотечественник уже взял себя в руки. «Мы должны взять эту проклятую крепость», — мрачно и немного торжественно заявил он. «И у нас есть все для этого. 2 новых батальона ничем не помогут защитникам Бамарзунда. В особенности, если флот сможет прикрыть нашу атаку. Может ли армия надеяться на вас?» «Полагаю, что да», — кивнули переглянувшиеся адмиралы. «В таком случае, пора начинать. У нас не так много времени, так что не будем его терять. Сейчас, утром, на глазах у противника, я храбр, как и все французы, но не безумен. Уже почти утро. Сегодня около полуночи наши основные силы начнут десантную операцию у мыса Транвик. Я отправлю туда бригаду Хюгой-51 и краткой линейной полк из бригады Гризи. Обеспечьте нас шлюпками и прикройте парой тяжелых кораблей. А чтобы отвлечь силы русских и заставить их растянуть оборону, второй точкой высадки мы изберем отдаленные позиции. Одну на северо-востоке, у островка Хультагольмин. Туда мы направим отряд из 3000 моряков под командой полковника Дженниса, включая 900 англичан. Разумеется, сэр Чарльз, если у вас нет возражений. Да, такие силы я готов выделить для наземной операции. Но где вы планируете третий удар? На западе. 48 и краткая полк под началом самого генерала Гризи высадится вместе с пушками у Харлсби и за час спокойного марша доберется по дороге до Костихольма, заняв который, без промедления пойдет дальше. Всем колоннам назначается место встречи и расположение главного лагеря в деревне Финби, стоящий в 3 километрах от крепости. Разумно ли распылять силы? Зато мы вынудим врага к тому же. И если исходить из того, что Константин не притащил с собой 1 гренадерскую дивизию в полном составе, то им придется располагать куда меньшими резервами. От вас, мсье, я жду поддержки с кораблей для проведения нами фортификационных работ по обустройству батарей. Обстреливайте крепость непрерывно с самого начала высадки на берег. О, в этом вы можете не сомневаться. Ставший ареной схватки между союзниками и Россией Большой Оланд был самым крупным островом среди 6500 своих более мелких собратьев и просто торчащих из воды скал, совокупность которых представляла настоящих лабиринт из шхер. Мало того, береговая линия его была изрезана многочисленными бухточками, а суша – цепочкой озер. Настоящее водное царство, для овладения которым необходимо иметь и армию, и флот. Бамарзунд расположился на крайнем юго-востоке Большого Оланда. И сам он, по сути, отделен от остального острова с запада. Сначала глубоко врезающимся в берег заливом, в основании которого стоит древний замок Костихольм, превращенный нынешними владельцами в склад для зерна. Дальше узкая перемычка суши, тем не менее, пересеченная довольно глубоким ручьем, через который перекинуто целых 2 моста.